Глава 18. Константин Титов. Попытки дозвониться до матери не увенчались успехом, и я глубоко задумался, мысленно перебирая в голове все места, куда она чисто теоретически могла поехать. Пока в голову приходила только старая бабушкина дача, на которой лично я не был уже лет 20, но точно знаю, что ее не продали. Ну не поехала же она в глушь, правда? Нет, что-то тут нечисто. Было ощущение, что я что-то упускаю. Правда, сейчас я никак не мог собрать мозаику воедино. Стоял в коридоре, как истукан, и никак не мог успокоиться. Все в голове смешалось в кашу. Сын родился раньше срока, Арина после операции еще не пришла в себя, мать неизвестно где шляется. А тут еще парни смотрят на меня так, будто я самый большой идиот в мире. Впрочем, может, так оно и есть. «Кость», — тихо позвал меня Артем, выдергивая из мрачных мыслей. «Может, познакомишься, наконец, с сыном?» От его слов меня бросило в жар. Я сглотнул, чувствуя, как сердце забилось быстрее. «Черт возьми, я что, реально сейчас увижу своего сына?» Почему-то стало вдруг страшно, даже руки вспотели. Но я просто кивнул, шагнул вперед и двинулся за ним по больничному коридору. Артем тихо и спокойно рассказывал что-то на своем, на медицинском, а я слушал вполуха. Главное, понял. Арина пока в реанимации, но вроде все будет нормально. А сын? Легкие еще не до конца готовы, но сердце у него сильное. «Весь в меня», — говорит. «Весь в меня». Господи, я так давно, казалось, целую вечность бежал от этого подальше, а сейчас мне вдруг кажется, что я совершенный идиот. Это же ребенок, мой ребенок. Как с ним обращаться вообще? Что делать, говорить? Я даже вдохнул глубже, пытаясь справиться с эмоциями. Это нормально, что так страшно? Мы подошли к стеклянной двери отделения, и я замер на секунду, чувствуя, как ноги налились свинцом. Артем аккуратно подтолкнул меня вперед, и я вошел в помещение, где стояли прозрачные кювезы, а внутри них лежали крошечные фигурки, обмотанные тонкими трубками. И там был он. Крохотный, совсем маленький человечек. Я подошел ближе и увидел своего сына. Маленькие ручки, сжатые в кулачки. Лицо такое серьезное и одновременно невероятно трогательное, будто он уже сейчас что-то понимает о жизни. Я замер, глядя на него, и сердце сжалось так сильно, что перехватило дыхание. Осторожно протянул руку и коснулся пальцем его крохотной ладошки. И тут произошло то, чего я никак не ожидал. Он вдруг сжал мой палец, будто показав мне, что готов довериться мне, держаться за меня. От этого маленького прикосновения у меня внутри будто что-то перевернулось. Я понял, что уже ничего в моей жизни не будет как прежде. Этот человек теперь самый важный для меня, и я никогда никому не позволю сделать ему больно. Никому. «Кость, на сегодня достаточно», — тихо сказал Артем, мягко тронув меня за плечо. «Завтра зайдешь снова. А сейчас иди к Арине. Она скоро очнется. Ей нужно видеть тебя рядом». «Кто-то должен быть». Я с трудом оторвался от кювеза, хотя сердце рвалось остаться. Молча кивнул и вышел в коридор. «Сейчас мне нужно быть рядом с ней. Не как врач, врачи у нее и так есть. Просто как мужчина, отец ее ребенка». Я уже направился в сторону палат, как вдруг услышал громкие крики у поста медсестер. Там явно разгоралась какая-то ссора, и я невольно подошел ближе. Высокий, лощеный мужик в идеально сидящем дорогом костюме орал на медсестру, размахивая руками и пытаясь прорваться внутрь отделения. «Я говорю вам, там моя девушка, Арина Максимова. Ей недавно сделали кесарево. Пропустите меня!» От его наглого тона меня передернуло. Я уже чувствовал, как поднимается знакомая злость и решил вмешаться. «Чем могу помочь?» — холодно спросил я, изучая этого типа с ног до головы. Не нравился он мне категорически. Мужчина раздраженно оглянулся на меня и, вскинув голову, надменно заявил. «Я пришел к своей девушке. Я должен знать, что с ней и с ребенком. Мне нужен врач, который ее оперировал». «Своей девушке?» От его слов меня бросило в жар, руки сами сжались в кулаки. «А вы кем ей приходитесь?» Уточнил я, едва сдерживая себя. «Я ее будущий муж!» Самодовольно заявил он, презрительно глядя на меня. От этих слов все внутри меня мгновенно закипело. Захотелось стереть с его лица эту идиотскую ухмылку. Я едва не шагнул вперед, сдержавшись в последний момент. Ситуация была на грани, но я четко осознавал, что здесь, в больнице, не место для выяснения отношений. «Будущий муж?» – переспросил я, чувствуя, как закипает во мне каждая клетка тела. «Интересно». На мгновение наступила напряженная тишина. Мужик смотрел на меня, а я на него, и атмосфера вокруг накалялась до предела. «Ну что же, будущий муж, будем знакомы?» Мужик вопросительно изогнул бровь, окинув меня высокомерным взглядом. «Ты кто еще такой?» «А я? Отец малыша, которого родила Арина. И что-то не припомню, чтобы Арина говорила о том, что у нее есть жених». Лицо напыщенного индюка надо было видеть. Жаль, телефона под рукой не оказалось.